Лейтенанты Клевцов и Кожухов. Недавно у Клевцовых мы отмечали Колины 29 лет. И там я разговорилась с его соседом по дому. Видели бы вы его лицо, когда он услышал, что его сосед и есть один из тех полулегендарных в городе пожарных, которые по штурмовым лестницам забрались на высотку. Убедившись, что я не шучу, он даже растерялся. «Да мы с ним 100 раз на рыбалку ездили. Футбол-хоккей вместе смотрим, хоть бы словом обмолвился». Юра Кожухов, который слышал наш разговор, засмеялся. Оказывается, он недавно выступал в рабочем клубе и в числе других случаев рассказал о цепочке штурмовок. Когда он закончил, ему передали записку. «А не загибаешь, капитан? Мы этот анекдот слышали. Если б такие герои на самом деле были, о них бы в газетах написали. С приветом». В читальне я просмотрела все подшивки газет 6-летней давности и лишь в одной нашла слова. «Начальник УПО, товарищ Кожухов, отметил и мужество пожарных, поднявшихся по штурмовым лестницам на высотную часть дворца». Все. Забавно, что Кожухов-старший, к которому я обратилась с претензией, рассмеялся точно так же, как его сын. Думаешь, я не говорил в этом интервью подробности? В больнице его давал на ложе скорби. Но когда через день интервью напечатали, и Юра мне его прочитал, этих подробностей я не обнаружил и поинтересовался, в чем дело. Так как Юре мне сказать не посмели, не загибаешь ли, полковник, но прозрачно намекнули, что история с цепочкой выглядит не очень правдоподобно. Я не спорил. Может, и на самом деле ее не было. Приснилось. Больше всего негодовал Юра. Я ему потом даже сердитое письмо из санатория послал. Посмотри у него, если сохранилось. Вот что значит замкнуться в своем кругу. Цепочка, о которой в высшей пожарной школе обязательно упоминают в лекциях по тактике, и которой восхищались не только наши, но и зарубежные пожарные, в городе известна лишь по слухам. А кто в этом виноват, если не сами пожарные? Кому нужна такая скромность? Кожухов посмеивался. Хочешь, я тебе интересную цифру подкину. Нет, не подкину, а то ты совсем разбушуешься. Ну ладно, так и быть, пиши. Звание Героя социалистического труда удостоены 8 почтальонов и ни одного пожарного. Но ведь это я просто развела руками. Значит, плохо работаем, строго констатировал Кожухов. А почтальоны хорошо. Будем подтягиваться до их уровня. Да чего же ты смешная? От молнии из глаз прикуривать можно. Настроение у Клевцова было не то, что хорошее. Чего уж тут хорошего, если люди на глазах гибнут. Но приподнятые. Впервые за 2 года после училища он оказался в центре внимания. И его, а не кого-нибудь другого, полковник выбрал, поставил впереди. И Клевцов знал, что выбор на него пал не только благодаря значку мастера спорта. Обладателей таких значков в гарнизоне было еще 5 человек. А потому что он удачно сработал на пожаре общежития химкомбината. Оно горело на прошлой неделе. С фасада были задействованы 3 коленки. А Клевцов со штурмовкой забежал с другой стороны и очень своевременно. Из окна 3-го этажа взывала о помощи женщина с грудным ребенком на руках. Смешно. Это потом, конечно, было смешно, когда вспоминал, как внизу стоял подвыпивший муж и подавал советы. «Ты, Верка, не ори! Горло пожалей! Видишь, пожарник пришел, он тебя мигом вытащит!» За несколько секунд, как на соревнованиях, Клевцов взлетел по штурмовке сначала на 2-й, потом на 3-й этаж. Стал уговаривать женщину спускаться, а она без ребенка не хотела. С трудом убедил, что спуститься с ребенком на руках ей не хватит сноровки. «Не так я убедил, как то, что сзади подпекало», — пояснил мне Клевцов. С ее помощью я привязал ребенка к своей груди длинным полотенцем. Она спустилась на второй этаж, я за ней. Снять штурмовку с третьего и поставить на второй у меня рук не хватило. Но к этому времени мои бойцы с брезентовой перемычкой прибежали, и женщина, зависнув на руках, прыгнула. Ну, а я сам правильно сгруппировался и удачно прыгнул в сугроб. На разборе Кожухов похвалил его за удачные действия со штурмовкой. И, видать, запомнил, потому что хвалил полковник редко и скупо, куда чаще ругал. Конечно, нелепо сравнивать то общежитие с высоткой. Но если подумать, то какая разница, со второго ли этажа лезть на третий или с 15 на 16? Если не смотреть вниз, то никакой разницы нет. Вот что здесь было плохо, перила не деревянные и не круглые, а металлические и плоские. Крюк держит надежнее, если цепляешь за дерево. И перед каждой лоджией бетонный выступ сантиметров на 20. Из-за него штурмовка зависает не вплотную к стене, а под углом. Опять не та устойчивость. И еще плохо, что ветер со снегом. И лоджии, и подошвы сапог в снегу. Очень неприятно, когда сапог соскальзывает с деревянной ступеньки. Установленные во дворе прожекторы хорошо освещали этажи главного здания. Высотки доставались лишь отблески. Правда, ее освещали и языки пламени, вырывавшиеся из отдельных окон. Но все это освещение не только не помогало, а даже мешало. Резкая смена тьмы и света создавала какую-то неестественную картину, действовала и на глаза, и на нервы. Пока высота была небольшая, Клевцов не запрещал себе поглядывать вниз. И тогда он видел крышу кинотеатра с беспорядочно, как могло показаться, суетившимися там людьми. Клевцов-то знал, что беспорядочно там никто бегать не станет. Это подносит штурмовки. И еще видел Юру Кожухова и Володю Никулькина, которые поднимались за ним. Это вырастали звенья будущей цепочки. Полковник поставил задачу только вверх и спасать с лоджий. По помещениям рассыплются другие, которым проложит путь первая тройка. Главное добраться до ресторана и предотвратить возможную панику, либо ликвидировать ее, если она возникла. Если 150 людей не выдержат и устремятся вниз, быть большой беде. Внутренние лестницы пока что непроходимы. Но до ресторана еще далеко, а людей на лоджиях скопилось много, и на их спасение ни времени, ни сил приказано не жалеть. Хотя шансов выжить на свежем воздухе, через лоджии тоже шел дым, но все-таки дышать там было можно, у них куда больше, чем у тех, кто в ресторане. Если, конечно, туда уже прорвался дым. Пока что на сию секунду пламени с верхушки не видно. Но где гарантия, что через тик-так оно там не появится? Крюк заскрежетало перила, штурмовка качнулась, Клевцов на мгновение замер и облегченно выругался. Черт бы побрал и эти перила, и этот выступ. Но тут послышались детские голоса, и Клевцов рывком поднялся на лоджию. Он привык к тому, что в подобных ситуациях люди ведут себя по-разному. Одни вцеплялись в пожарного, будто боялись, что он так же неожиданно исчезнет, как появился. У других, скованных ужасом, и сил не было цепляться. Третьи скандалили и требовали, чтобы их спасли в первую очередь и с удобствами, и так далее. Хуже всего с теми, кто смертельно напуган и потерял самообладание. К таким приходится применять силу. «Бывают обстоятельства, — говорил как-то на разборе Кожухов, — когда пожарному позволительно нагрубить, резким окриком привести спасаемого в чувство, иной раз даже встряхнуть. Кодекс джентльмена в экстремальной ситуации для пожарного содержит лишь один пункт — во что бы то ни стало спасти человека. Если есть ложь во спасение, то столь же простительна и грубость. Спасаемые, как дети. На одного можно накричать, другого взять лаской, третьего похвалить за храбрость. Пожарный должен быть психологом. Эти, с удовлетворением подумал Клевцов, ребята, что надо, с ними можно запросто. С кого начнем? Поглаживая закутанных в одеяло детишек, спросил он. Кто самый храбрый? Ты, конечно. Держись обеими руками за шею, да покрепче. У нас лестница-чудесница, волшебная. Обняв одной рукой мальчика, он быстро с ним спустился, передал его Кожухову, полез обратно и одну за другой спустил девочек. «Твоя очередь, мамаша!» — весело сказал он пожилой женщине. «Эй, парень, помоги! Вот так! Не бойся, мамаша! Спустим, как на лифте! Правую ногу вниз, левую вниз! Юра, страхуешь? Молодец, мамаша! Все были бы такие боевые! Теперь ты красавица!» Вот это да, спортивная закваска. Приходи завтра в наш клуб на танцы. Если только вместе со мной, с ухмылкой произнес парень, перелезая через перила и становясь на штурмовку. Как тебя зовут, друг? Запомни, Коля, у меня такси 45-21. Бесплатно катать буду. Эй, наверху, берегись, чтоб не задело, прокричал Клевцов, забрасывая крюк штурмовки на перила шестой лоджии. И вниз. «Юра! Володька, догоняйте!» Взглянул вниз, убедился в том, что дети уже на крыше, удовлетворенно хмыкнул и полез наверх. По опыту своему Кожухов-старший знал, что в минуты сильного душевного волнения, или, как нынче принято говорить, стресса, пожарный может на время растерять часть своих качеств. Поэтому поначалу он опасался, что Юрий, только что переживший гибель Веты, допустит элементарные ошибки, каждая из которых может оказаться трагической. Но когда Юрий, улучив момент, шепнул «Спасибо, папа», Кожухов порадовался своему решению и испытал гордость за сына. Один из лучших мастеров-прикладников гарнизона, ничем не уступавший Клевцову, Юрий не простил бы, если бы отец не привлек его к этой операции. Да и другие бы тоже этого не поняли. Начались бы перешептывания, слушки. А так не только Кожухов за сына. Сын тоже испытал гордость за отца. Сколько Юрий себя помнил, он всегда им гордился и стремился ему подражать. Доходило до смешного. Юрий, унаследовавший от матери мягкость и застенчивость, иной раз осознанно заставлял себя повышать голос и проявлять совсем несвойственную ему вспыльчивость. Хвалил его отец куда реже, чем ругал. Не меньше, а больше других начальников караулов, а недавно из-за пустякового проступка задержал представление на старшего лейтенанта. Но Юрий, хотя и обижался на отца, понимал, чем это вызвано, и старался изо всех сил. Зато какую радость он испытал, когда случайно услышал, как Чепурин сказал отцу. «Знаешь, Миша, твой Юра уже не только сын Кожухова, он уже сам по себе Кожухов. Пора переводить его в оперативную группу». Отец тогда возразил, «Пусть, говорит, еще наберется опыта в карауле». Но это уже было не важно, куда важнее, как это было сказано. Отец в него верит. И сложилось так, что в гарнизоне Юрию даже сочувствовали. Не только никаких поблажек от отца, а сплошные придирки. Очередное звание задержано, благодарности меньше, а взысканий больше, чем у других. А когда я однажды пыталась доказать Кожухову, что он относится к сыну уж слишком предвзято, он без тени улыбки ответил. «Мне рассказывали про одного крупного генерала, у которого 28-летний сын уже полковник. Не знаю, насколько этот молодой полковник талантлив и заслужил ли он свое звание, но скажу одно. Плохую услугу оказал генерал своему сыну, очень плохую. А я Юру люблю и хочу, чтобы его уважали». Вопрос исчерпан. Я согласилась, исчерпан. Щемящая боль, терзавшая Юрия Кожухова, еще полчаса назад исчезла, чтобы вновь вспыхнуть потом, когда он вернется домой и проведет бессонную ночь. Всю ночь он будет винить себя за то, что опоздал на каких-то 5 или 10 минут, и не сможет сдержать слез, вспоминая обезображенное удушьем лицо любимой, и обмотанное бинтами лицо отца будет вспоминать, и снова Вету, и жизнь покажется безотрадной, лишенной отныне всякой перспективы и смысла. Наступят тяжелые дни духовного упадка, который слабого может раздавить, и из которого сильный выходит суровым и повзрослевшим. Все это будет впереди. А сейчас Юрий Кожухов, 23-летний лейтенант, олицетворял собой одно из звеньев вырастающей цепочки штурмовых лестниц. И все его мысли, все эмоции сосредоточились исключительно на одном – вверх и спасать. Эта задача была настолько всепоглощающей, требовала такого напряжения всех сил, физических и духовных, что ни о чем другом он думать не мог. Замечательная штука штурмовка. Допотопная, простая, как лопата, из дерева и стали сколоченная, наивная, немножко смешная, в век научно-технической революции, а незаменима. Легкая, как пушинка, а длиною в целый этаж, не лестница, а гарантия, страховой полис, если правильно на ней работать. Ошибки пожарных вообще дорого стоят. Не там начали тушить, не оттуда начали спасать. Однако большинство таких ошибок в ходе боевых действий можно исправить. Но при спасении со штурмовки, в темноте и под пронизывающим ветром, действия должны быть безупречными. Любая ошибка непоправима. «Юра, поднимайся ко мне!» — услышал он голос Николая. Людей на 6-й лоджии оказалось 3, женщина и 2 мужчин. Видимо, им не просто было добраться до лоджии. Они были явно перевозбуждены, особенно женщина с черным от дыма лицом и расширенными глазами. «По этой ужасной лестнице?» — ахнула она. «Ни за что!» «А вас никто и спрашивать не будет». Николай силой поднял женщину над перилами, а Юрий, стоявший на штурмовке, подхватил ее ноги и поставил на ступеньки. «Не ори, не цепляйся за меня, я тебе не муж». «Ну, кому говорят? Юра, давай». Оба они отлично понимали, какой ужас испытывает женщина, ухватившаяся за обе тетивы оцепеневшими руками. Как трудно ей заставить себя оторвать ногу от ступеньки, но не уговаривать, не сочувствовать времени решительно не было. «Левую ногу вниз!» — прикрикнул Юрий. «Да не бойтесь, я держу вашу ногу. Ну, молодчина, вот так, умница! Оставьте в покое платье, черт возьми!» Это была Аня Дмитриева, диспетчер технического отдела дворца. Спустя много времени она мне призналась, что больше всего проклинала себя не за то, что задержалась, проболтала со сменщиком и попала в пожар, а за то, что в тот день не надела джинсы. Она была в одном платье, дрожала от холода и страха, но женщина остается женщиной. Когда ветер раздувал подол, она, испытывая мучительное неудобство, инстинктивно хлопала по нему рукой, и тогда штурмовка покачивалась. Впрочем, с мужчинами тоже пришлось повозиться. Если первого удалось спустить без особых хлопот, то второй будто примерз к штурмовке. На него ушло много сил и, главное, 5 минут драгоценного времени. Зато с детьми получилось на редкость удачно. А это радует пожарных, как ничто другое. К детям у пожарных совершенно особое отношение. Никакие награды и повышения не доставляют им такого морального удовлетворения, как спасение ребенка. Совсем недавно, уже в этом году, Вася вернулся с дежурства усталый, но ужасно довольный собой. Я бы даже сказала, гордый до неприступности. Обычно из него сразу и слова не выдавишь. Сначала душ и завтрак, а тут не выдержал и чуть не с порога стал рассказывать. 3:00 выехали на пожар в детском саду. Загорелось белье в прачечной, которая находилась в подвале. А наверху ночная группа, около 40 детей. Вася решил немедленно эвакуировать их в дом напротив. Там разбудили жильцов, все приготовились. Одни пожарные в подвале тушили огонь, а другие вместе с двумя дежурными няньками стали малюток одевать, да еще с шутками и прибаутками. Пугать-то детей нельзя. И тут одна из малюток спросила няню: «Тетя Маша, а почему нас ведут на прогулку, а мы еще не кушали?» И даже в этой обстановке, — закончил Вася, — нельзя было удержаться от улыбки. «Не беспокойся, всех вынесли». Часто, видя вокруг себя смерть и страдания, пожарные знают, что в подавляющем большинстве случаев виной тому взрослые. Или пьяные, которым море по колено, или курильщики, беззаботно швыряющие окурки, или хозяйки, болтающие по телефону, забыв выключить телевизор или конфорку на кухне. И когда за преступление взрослых расплачиваются дети, пожарные надолго теряют душевное спокойствие. Несколько дней назад, спустя неделю после истории с детским садом, погибли двое детей, брат и сестра, 5 и 4 лет. Пьяный отец оставил на диване непогашенную сигарету и ушел добавлять в пивную. Юрий со своим караулом и за ним оперативная группа выехали на пожар, приехали почти одновременно, и когда Юрий, Вася и Дима взломали дверь и ворвались в горящую квартиру, дети, обнявшись, лежали на полу в задымленной кухне, спасти их не удалось. В тот день я впервые в жизни видела, как Дима плакал. Дима, про которого дед говорил, что из этого хохмача слезу выжать труднее, чем воду из булыжника. Так что главная радость — пока что благополучно спустили детишек на крышу, а оттуда по автолестнице вниз на землю, где их приняла в объятия зареванная мама. Но этого Юрий и Николай не видели. Спустили детей, и эмоции по боку. Нужно успеть к другим, которые тоже хотят жить.